Глава 9. Вернувшись в дом Фордов, Джанет поднялась по лестнице и прошла влево по коридору. В конце его она увидела дверь и постучалась. В ответ Джанет услышала голос, приглашающий войти, и этот голос совсем не походил на голос Мейсон. Джанет вошла в большую комнату, освещенную яркими лучами солнца, которые падали из 4 больших окон. Адриана Форд полулежала на кушетке, расположенной в месте, куда не попадали солнечные лучи. Она опиралась о парчевые подушки цвета сбитых сливок, а на ней был надет просторный парчевый пеньюар такого же цвета, и она наполовину укрылась вельветовым покрывалом зеленого цвета. Джанет, наверное, все-таки увидела эти вещи и запомнила, потому что, когда она впоследствии видела их, ей казалось, что они очень хорошо знакомы. Однако в то время девушка не обратила на них внимания. Джанет замерла, поразившись увиденному. Кожа у Адрианы была все еще прекрасна. Видимо, за ней тщательно ухаживали. Джанет отметила красивые большие глаза, увидев которые один раз было очень трудно их забыть. И удивительные цвета меди волосы, подстриженные в форме каре. Невозможно было определить возраст хозяйки дома. Не было заметно, что Адриана прибегала к каким-нибудь ухищрениям, чтобы бороться с признаками старости и молодиться. Нет, ничего подобного. Была только Адриана Форд, и она затмевала собой все, даже эту комнату, в которой сейчас находилась. Джанет подошла к кушетке. Изящная рука прикоснулась к ней и указала на кресло. Джанет села, а Адриана внимательно ее разглядывала. Это было не совсем удобно, во всяком случае, так думалась Джанет. Но, в конце концов, Адриана была здесь хозяйкой и имела полное право вести себя так, как ей заблагорассудится. Как бы то ни было, у Джанет, надо отдать ей должное, ни разу не возникло мысли спасаться бегством. Если Адриане хотелось смотреть на нее, ну что ж, пусть смотрит. Наверное, в этот момент никто не смог бы смутить Джанет. Может быть, смог бы? Этого она не знала. И в этот момент Ниниан ворвался в ход ее мысли, и она покраснела. Адриана рассмеялась. «Вот оно как значит. Вы, оказывается, совсем не серая шотландская мышка». Джанет, широко раскрыв глаза, ответила. «Надеюсь, что нет». «И я не такая», — задумчиво сказала Адриана. «Мы, женщины, странные существа. Мы рождаемся, и за нами смотрят женщины, а к старости начинается все то же самое. Ну вот, например, теперь со мной Мейсон. Раньше она работала у меня костюмером, а сейчас она моя сиделка. Мы развлекаемся, беседуя о старых добрых временах, когда мне и в голову не могло прийти, что я стану инвалидом и буду от кого-то зависеть. Ну ладно, мне кажется, мое нытье не очень-то интересно вам. Итак, вас сюда прислала Стар, чтобы смотреть за ее непослушным, постоянно вопящим ребенком. Вы уже слышали, как она вопит? И что, не испугались?» Джанет задумчиво погладила ямочку на подбородке. «Она кричит, если только не может получить то, что ей нужно». «Да, это вы правильно заметили. Я миллион раз говорила Стар, что ее девочка обязательно должна посещать школьные занятия. Она умна и не по годам, а ныне уже не может ее ничему научить». «Я полагаю, что вы уже со всеми познакомились?» «Эдна, ужасно скучная особа. Наводит тоску так, что хочется бежать все равно куда. Лишь бы подальше от нее. Кстати, Джеффри думает так же. Мэрил хочет получить луну с неба, но она такая настырная, что ей это удастся. Надо признаться, компания здесь собралась не очень занятная. И вы вздохнете с облегчением, когда, наконец, вернетесь к себе. Ну, не знаю, во всяком случае, я бы точно радовалась. Но, к сожалению, я должна находиться здесь. А вы часто видитесь со Стар?» «Нет, не получается», — ответила Джанет. «Ну, может быть, тогда вы видитесь с Нинианом?» «Нет, мы с ним не видимся. Ну что ж, вы слишком заняты для того, чтобы изредка видеться со старыми друзьями. Или вы делаете только вид, что заняты?» «Я слышала, что он написал книгу, которая буквально переворачивает душу. Какую-то странную. Как же она называется? Ах да, что-то вроде Встречи невозможно. Конечно, денег на этом он не заработает. Зато отчетливо раскрылся его талант. Хорошо, что у него есть покровители. О нем написали в газетах. А по Третьему каналу даже показывали фильм, снятый на основе его произведения. Правда, не знаю, смотрит ли кто-нибудь этот фильм. Его вторая книга имеет больше шансов стать популярной. Вы ее читали? Джанет очень спокойно ответила: «Нет». Когда-то она дала себе обещание не думать о Ниньяне и старалась выполнять его по мере своих сил. Пока, во всяком случае, у нее это неплохо получилось. То, что Джанет не прочитала книгу Ниньяна, говорило о том, что ей удалось мысленно захлопнуть перед ним дверь и оставить за ней и его самого, и свои мысли о нем. На ум ей пришли строчки из песни Пьеро. «Открой мне свою дверь во имя любви Господней». В половине первого Джанет зашла за Стеллой в церковную школу, и по дороге домой девочка рассказывала ей, чем они будут заниматься во второй половине дня. «Когда мы придем домой, ты прежде всего поможешь мне причесаться. Затем посмотришь на мои руки и скажешь, что они очень грязные, и ты не понимаешь, где я их испачкала. Мне придется, конечно, их помыть. Затем ты снова скажешь, чтобы я показала руки, и только потом мы спустимся вниз и немного перекусим. После еды мне нужно отдохнуть. Я, знаешь, немного устала. Мне очень нравится отдыхать на свежем воздухе и лежать на траве. Конечно, на коврике. Ты можешь полежать со мной, если захочешь». Тетя Эдна тоже так отдыхает, но ныне почему-то считает, что это дурная привычка и что таким образом отдыхают только ленивцы. Коврики находятся в комнате прислуги. Я это говорю тебе для того, чтобы ты об этом помнила. Стелла и Джанет вышли после обеда из дома, пересекли зеленую лужайку и очутились в саду, который доходил до самой речки. Здесь, на вымощенной булыжниками площадке, стояла беседка, больше, впрочем, похожая на летний домик, вокруг которой для защиты от ветра были высажены специальные кустарники. Надо сказать, что со своей задачей они неплохо справлялись. За кустарниками виднелись красивые яркие цветы, нарядные флоксы, ноготки, гладиолусы, примулы и высокие золотистые подсолнухи. В беседке стояли удобные плетеные кресла, шкафчик и столик. Стелла продолжала давать свои интересные указания. «У нас очень много подушек. Ты можешь сесть тут, а я полежу на своем любимом местечке. На пледе, вот здесь, около водоема. Знаешь, там летают стрекозы. Такие разноцветные красавицы. А еще есть лягушки. Я с ними общаюсь. Жаль только, что ныне совсем не хочет о них заботиться. И когда мы устроимся поудобнее, ты можешь рассказать мне о том, как вы заблудились в тумане». Солнце уже высоко стояло, а небо было настолько синим, что даже не верилось, что в природе существует такой цвет. Ярко-зеленая стрекоза с переливающимися крылышками летала у берега речки. Она так неуверенно парила, как будто только училась этому интересному занятию. Джанет, конечно, видела ее, однако перед ее внутренним взором стояла совсем другая картинка. Она шла в тумане и внезапно на что-то наткнулась. А это что-то оказалось рукой Ниньяна. Ее мысли, как оказалось в рассказ, смешался пронзительный голосок Стеллы. «А разве Стар не была там с вами?» «Нет». В тот день она неважно себя чувствовала, простудилась накануне, и миссис Рутерфорд не отпустила ее на прогулку. «Эх, жалко!» «Нет». Стар так совсем не считала. Как только она увидела нас после прогулки, так сразу же перестала переживать. Мы насквозь промокли в этом тумане. Стелла сонным голоском заметила: «Стар совсем не любит мокнуть». Она сладко зевнула и покрутилась на своих подушках, пытаясь устроиться поудобнее. «Я тоже. Я, например, обожаю все подогретое, чтоб я вошла и сразу же это получила. Огонь в камине, горячие булочки для чая и...» И тут ее голос затих. Джанет с улыбкой наблюдала за ней и отметила, что спящая Стелла выглядит очень беззащитной. Маленькие щечки мягко округлились, губы приоткрылись, а глаза не были плотно сомкнуты. Беспокойство покинуло Стеллу, и виднеющиеся белки глаз, казалось, выражали только мечтательность. Джанет спросила себя, что сейчас видит Стелла во сне. Может, судное место Дарнека? Она пожалела, что не взяла с собой книгу. Джанет не думала, что у нее будет возможность почитать, а теперь ей очень хотелось бегать за книгой в дом. Но она боялась оставить Стеллу одну. Вдруг та в ее отсутствии проснется и, увидев, что осталась одна, испугается. Джанет снова стала наблюдать за стрекозой. Она, наконец, нашла себе удобное место и присела на нагретый солнечными лучами камень. Джанет никогда раньше не приходилось видеть стрекоз так близко. Блестящие глаза, тончайшие крылья, проголодоватое светло-зеленое туловище, мерцающее на солнце. На дорожке послышались чьи-то шаги. Ниниан Рутерфорд просунул голову в арку и утвердительно произнес: «Ага, изучаем природу». Голос у него был мягкий. Его кормилица-шотландка даже утверждала, что именно так заманивающе поет птица, уводя охотника от своего гнезда. Когда-то Джанет завороженно вслушивалась в этот голос. Но теперь-то она устоит. Или нет? Она повернула голову и увидела смеющиеся глаза Ниниана. За его смехом всегда что-то скрывалось. Джанет это точно знала. Но теперь она не могла определить, что это. Как будто они расстались только вчера и были лучшими друзьями. А тот двухлетний промежуток, когда они совсем не общались, и вовсе стоит позабыть. Ниниан вошел в беседку и сел возле нее. «Ну и как же ты поживаешь, моя дражайшая Джо Джанет?» Так он шутливо называл ее когда-то в детстве, а потом и в юности. Тот же прежний шутливый тон, с которым он взял за правило обращаться ко всем. «И на что же ты смотрела?» И он пропел на одном дыхании. «Смотрись хорошенько туда, Джанет, Джанет, там ты увидишь свою судьбу, моя Джо Джанет». Она же сухо ответила: «Я смотрела на стрекозу, никогда не видела, чтобы они были зелеными. Вот, посмотри». Но Ниниан смотрел только на нее. «Ты похудела? Ты стала такой тоненькой? Если пробуду тут еще 2 недели, вероятно, заметно поправлюсь. Молоко здесь такое жирное. А миссис Симмонс так замечательно готовит». Он рассмеялся. «И интересно будет на тебя посмотреть. Честно, дорогая, тебе будут здесь надоедать. И как только Стар могла так с тобой поступить, заставить тебя смотреть за ее ребенком. Но ведь тебе все равно пришлось сделать то, что нужно Стар. Не так ли?» «Да, хотелось бы увидеть ее в Иерихоне. Но ты всегда страдала отсутствием здравого смысла». Джанет вдруг с неудовольствием почувствовала, что краснеет. «Если у меня есть что-либо, так это только здравый смысл». Вот оно как! Глаза Ниниана откровенно смеялись. «Здравого смысла в тебе ровно столько, сколько поместилось бы на краю 6 пенсовика. Ты совсем о себе не заботишься и позволяешь другим эксплуатировать себя, как только возможно. В этом нет смысла». Она подняла руки и потрогала ими щеки, а затем снова опустила их на колени. «Я работаю только потому, что мне это нужно». «Ну, не будем это обсуждать. Я только сказала, что ты лишена здравого смысла. Ты разрешила Стар втянуть себя в эту передрягу и позволила этому типу, как его там, Хьюго, что ли, выжать из тебя все соки. Ты исхудала на работе, и все из-за этого самодура». «Но он совсем не самодур». «Самодур, моя милая, и, кроме того, позер». Ниниан был настолько же смугл, насколько Стар бела и светловолоса. Джанет внезапно поняла, что Стелла очень сильно похожа на него. Та же самая энергия, тот же угрюмый, хмурый взгляд, такие же искры гнева в глазах. Сейчас его глаза метали молнии. Ниниан наклонился к Джанет и мрачно сказал: «Ты не знаешь, как бороться за свою свободу? С тобой столько проблем! Ты можешь быть очень упорной, если тебе позволить. Я вполне могу допустить такую вероятность. У тебя есть внутренняя сила, чтобы постоять за себя. Но ты ею совсем не пользуешься. Или ты все время думаешь о других людях, или чересчур горда. чтобы думать о себе. Где сейчас блуждали их мысли? Оба слишком хорошо знали, что он имел в виду, когда говорил, что она горда. Это означало, что она никогда и не подумает бороться за него. За Ниниана. Она уважает себя. Именно это он и назвал гордостью. Если бы Ниниан захотел Энн Форест, Джанет не шевельнула бы и пальцем, чтобы предпринять какие-то меры и вернуть его назад. «Ниниан, ты несешь чепуху». «Да? И почему?» «Я могу говорить все, что захочу, если посчитаю это правильным в настоящий момент». Он наклонился к ней еще ближе, и Джанет почувствовала, что окружена им со всех сторон. Его рука опиралась на спинку кресла, а затем он наклонился чуточку ближе, и Джанет быстро подняла руку, пытаясь удержать его на расстоянии. Ниниан захохотал. «Тише, Ниниан, ты разбудишь Стеллу!» А он сказал смеющимся голосом. «Ох, я совсем не хочу ее будить! Она сейчас такая кроткая! И как ты с ней справляешься?» «Мне с ней легко!» «А ты уже слышала знаменитый крик Стеллы? Она кричит только тогда, когда ей что-нибудь надоедает. То есть с тобой она не будет кричать, так что ли?» «Конечно!» «Наша ханжа Эдна настолько утомляет, что доведет любого. Неудивительно, что Джеффри сбегает от нее на охоту. Чего только стоит одно выражение ее лица. Во всяком случае, это единственное богатство, я имею в виду лицо, которым она владела до свадьбы. Бог его знает, почему все-таки Джеффри на ней женился. Наверное, это так и останется тайной, как и железная маска, и тот, кто убил наследных принцев Таории. Да, кстати, мне кажется, что все-таки это был не Ричард, потому что если бы это был он, Генрих VII добился бы его обвинения после сражения в Боцворте. Надеюсь, ты восхищена многогранностью моего образования и получаешь огромное удовольствие от нашей беседы? Или Хьюго настолько интересен, что конкурентов у него просто не может быть?» Джанет позволила себе немного расслабиться, все равно стараясь при этом удерживать Ниниана на расстоянии. Однако было так приятно находиться тут с ним. «Нет, я совсем не получаю такого удовольствия от беседы с Хьюго, потому что тяжело что-либо испытывать, когда стенографируешь. Ты хочешь сказать, что всю беседу записываешь в виде этих точек?» «Это не точки. Точки – это азбука Морзе. Стенография – это другое». «Дорогуша, я не верю своим ушам. Стенография! Я думал, нет ничего хуже, чем дребезжащая пишущая машинка или преобразованная проверка правописания Бернарда Шоу. Я бы так не смог, это точно». Расстояние между ними стало как-то уменьшаться. Джанет ничего не ответила. Ниниан стукнул кулаком по подлокотнику кресла, в котором сидел. «Ты совсем не спрашиваешь меня, как я работаю?» «Ну, я и так все знаю. Горы бумаги, книги, все валяется, и нужен кто-то, кому удастся все это держать хотя бы в сносном порядке». «Я все это делаю сам, дорогая». «Джанет, это тоже составляет часть твоей работы?» «Да». «Наверное, ты очень добросовестно работаешь, и я совсем на тебя не сержусь. Я зол только на Хьюго, что он заставляет тебя работать практически без выходных. И все это из-за этой дурацкой книги». «Его книги совсем не дурацкие». Расстояние между ними снова стало увеличиваться. Теперь она говорила очень холодно. Ниниан яростно взлохматил себе волосы, затем, немного успокоившись, ответил. «Ну, хорошо. Так что же, если ты работаешь над его гениальными произведениями, зачем тебе думать о моих жалких книжонках? Он создает бестселлеры, а у меня так никогда не получится. Значит, мне это и не нужно. И ты не бросишь свою работу, даже если весь мир покатится в тартарары?» Джанет спокойно на него смотрела. Мысль, что она не смогла довести всегда владеющего собой Ниниана почти до бешенства, доставила ей странное удовлетворение. «У меня хорошая работа». «Да уж, прекрасная, поистине работа во имя любви». Рука, которой Ниниан опирался о кресло, внезапно передвинулась и схватила Джанет за запястье. «Так ли это? Что именно? Ниниан, ты с ума сошел? Ты делаешь мне больно?» «Это действительно работа во имя любви? Мне все равно, делаю я тебе больно или нет. Вы уже занимались любовью, и ты позволила ему себя поцеловать?» Джанет смотрела на его смуглую руку, сжимающую ее запястье, как наручник, и, казалось, в этой руке не было ни плоти, ни крови, только сталь. Но разве у Ниньяна была причина вести себя так неразумно? Ее губы невольно задрожали, но она сдержала улыбку. Гордый шотландский нрав взыграл в ней, и она холодно произнесла: «Это не твое дело, чем мы с ним занимались?» Рука еще сильнее сжала ее запястье. Джанет не думала, что Ниньян может сделать ей так больно. «С ним? Ты сломаешь мне руку!» Он зло хохотнул. «Да, и положу тем самым конец твоему стенографированию!» Ниньян отпустил ее так же внезапно, как и схватил. «Тебе не нужно было меня злить. Каким-то образом тебе удалось лишить меня самообладания. Наверное, тебе нравится играть со мной в кошки-мышки?» «Я совсем не собиралась этого делать. Знаешь, тебе нужно быть очень осторожной со мной, иначе однажды ты зайдешь слишком далеко». Ниньян глянул в сторону и увидел глаза Стеллы, которые смотрели на него. Было очевидно, что она только что проснулась. «Ниньян!» — слабеньким сосна голосом сказала девочка и окончательно проснулась. Соскочила со своего коврика, разбросала подушки и прыгнула на него.